Глава вторая. Влад. Сучка распаляет меня наигранным сопротивлением. Так натурально у нее получается, словно и не шалава вовсе. Ресницами своими хлопает, размазывает растекшуюся тушь. И выглядит так, словно студентка-провинциалка поступать приехала. Я-то таких знаю. По работе каждый день сталкиваюсь. Вот только там мне приходится усмирять естественные желания, чтобы не подмочить репутацию. Реализую я их только с профессионалками. Сегодня вот заказал себе такую. Престижное агентство по подбору людей на самый взыскательный вкус. А у меня он охрененно взыскательный. В том, что касается шлюх, я, можно сказать, гурман. Застываю на пороге ванной и любуюсь сидящей на полу милашкой. Каштановые волосы чуть отливают ржаной. Такая она вся натурель, что называется. И пухлые губёшки настоящие, и сиськи с остренькими сосочками еще не успела увеличить. Наверное, я и правда в числе ее первых клиентов. «Оставьте меня в покое!» Хнычет и нос вздёрнут и морщит, будто только сейчас опомнилась, в чем заключается ее нелегкая профессия. Меня ее слезки охеренно так вставляют. Сжимаю член через ткань брюк и слегка двигаю по нему кулаком. Пиздец, он твердый. «Губы приоткрой!» Командую, слегка склоняясь над ней. «Оближи их язычком! Давай!» Представляю себе эту картину, и кровь сильнее распирает уже набухший стояк. Рот у шлюшки такой аккуратный, небольшой. Губки бантиком. Буду аккуратно толкаться, чтобы уголки не порвать. «Вы совсем больной?» Гневно так смотрит из-под лобья. Нижняя челюсть подрагивает, словно вот-вот расплачется. «Ты чё?» Сижу сквозь зубы. «На актерский не поступила?» «Чего?» Бровки домиком ставит, удивляется. «Я на юридический поступала!» Закатываю глаза. «Эта актриска недоделанная уже начинает переигрывать». Сегодня, когда с сутёром её разговаривал, добавил к обычным пожеланиям, чтобы притворялась студенткой. Вот, видимо, она и отрабатывает. Дотрагиваюсь пальцами до чуть вьющихся прядей. Мягкие такие, длинные. Впиваюсь в этот шелк и собираю хвостик. Девчонка сперва пытается отпрянуть, а потом головой туда-сюда мотает, вырывается. И губки свои складывает в решительную полоску. «Не пущу тебя, мол». «Ладно, поиграли и хватит!» Рычу, окончательно теряя терпение. «Сперва минет, потом две другие дырки по очереди!» Ее глаза, как блюдца, расширяются. Рот, наконец, приоткрывается и выступает кончик розовенького языка. Охренеть, как возбуждает! Несмотря на ее выебоны, я уже сейчас знаю, что закажу эту шлюху еще не один раз. «Я не... вы не...» Лепечет, упираясь мне в бедра ладошками, но я больше ждать не намерен. Дергаю вниз молнию и приспускаю брюки. Ставший член с выступившей на конце жемчужной каплей оказывается прямо перед ее расширенными от удивления и немного ужаса глазами. «Уберите!» Начинает, но я не даю ей закончить. Кончать эта девка будет в другом месте. Сейчас время отработать заплаченные деньги. Резко толкаю ее затылок к своему паху, обхватываю стояк под корень и утыкаю головку прямо в шепчущие что-то несвязанное губки. Она отчаянно мотает головой и лупит по моим бедрам, но я держу ее волосы в жестком захвате и не даю вернуться. «Рот открой!» Реву, хищно глядя на нее сверху вниз. «Работай, сучка!» Но моя сучка продолжает свою нелепую игру в недотрогу. Ее глаза снова наполняются слезами, и одна из них стекает по порозовевшей от смущения щеке. Член мажет по пухлым губкам, но девчонка только плотнее их сжимает. От ее барахтанья и нашей борьбы на спине выступает пот. Вот настырная шалава! «Ты совсем сдурела!» Мой шепот становится холодным и угрожающим. «Валера, твой сутенер, будет очень не рад, если я не получу то, за что заплатил!» «Мой кто?» – переспрашивает она, наконец открывая рот. Не теряя даром времени, я погружаюсь в него дымящимся концом, но шлюшка тут же закашливается, лупя по мне ладонями, как ненормальная. «Дьявол!» — кричу на нее, но в этот момент раздается звонок в дверь. «Блядский вечер! Кого на этот раз принесло?» Хочу проигнорировать звонок и продолжить развлекаться с несговорчивой проституткой. Но трель в коридоре продолжается. «Тут сиди!» — тычу в шлюшку пальцем, застегивая ширинку. Лишённый разрядки член болезненно ноет, широкими шагами преодолевая расстояние до коридора. «Кто это припёрся? Неужели круиз папаши закончился быстрее, чем ожидалось? Он с его новой женушкой должен вернуться не раньше, чем через 2 дня. Что за...» Распахиваю дверь и так и замираю на пороге. Передо мной стоит одетая в короткую плиссированную юбочку брюнетка. Она призывно облизывает губки и позвякивает металлическими наручниками. «Привет!» Обольстительно улыбается, двигаясь на меня развратно выпирающими из стопа сиськами. «Заждался уже?» Ее взгляд многозначительно скользит по моей оттопыренной ширинке, а потом шлюха накрывает ее своей ладонью, умело поигрывая яйцами. «Меня зовут Ева», — усмехается. «Я от Валерия Владимировича». Тяну ее за руку, затаскивая в дом. В голове полнейший хаос. «Если шалава, которую я заказал, сейчас стоит тут передо мной, то кто тогда...» «Стой тут!» Словно в бредовом дежавю тычу в нее пальцем и чуть ли не бегом бегу обратно в ванну. Брюнетка, которой я еще минуту назад настойчиво совал в рот свой член, стоит и внутри, а в руках сжимает мою бритву. «Не подходи!» Верещит так, словно я маньяк какой-то. Чертыхаясь, окидываю ее взглядом. «Ты кто нахрен такая?»